«Вороны!» — нехотя выговорил, задыхаясь, Перрин. «Позади нас!» «Он прав!» — выдохнула Эгвейн. «Ты можешь с ними говорить!» Ноги Перрина будто превратились в железные болванки на концах деревянных ходуль, но он пытался переставлять их быстрее. Если б только он мог обогнать взгляды спутников, обогнать воронов, обогнать волков, но... Его не оставляли глаза Эгвейн, которые узнали теперь его, предназначение. «Кто ты? Оскверненный! Ослепи меня, свет! Проклятый!» В горле у юноши жгло, чего никогда не бывало, даже от дыма и жаров кузницы мастер Лухана. Он пошатнулся и повис, держась за стремя, пока Эгвейн не слезла с Беллы и чуть ли не затолкала Перрина в седло, невзирая на его протесты. Правда, вскоре она уже сама стала цепляться на бегу рукой за стремя, придерживая юбки другой рукой, и совсем скоро он спешился, но колени его продолжали подгибаться. Перрину пришлось подсадить девушку, чтобы заставить ее занять его место. Она уже слишком устала, чтобы пререкаться с ним. Илаис и не думал сбавлять темп. Он торопил ребят, осыпал язвительными насмешками, держался так близко к рыщущим на юге воронам, что Перрина и покидала мысли, как все обернется. Стоит только одной из птиц оглянуться. «Шевелитесь, чтоб вам сгореть! Вы что думаете, вам придется лучше, чем тому лису, если они настигнут нас? Лису, кишки которого намотали ему на голову!» Эгвейн свесилась с седла и ее шумно вырвала. «Вижу, вы его помните. Просто двигайтесь немного побыстрее, вот и все. Просто немного побыстрее, чтоб вам сгореть. Мне-то думалось, что у фермерской молодежи есть выносливость. Работает весь день и всю ночь танцует. А мне так сдается, спит круглый день и спит всю ночь напролет. Переставляйте свои треклятые ноги». Вначале путники начинали спускаться с холма, едва только последний ворон скрывался за гребнем следующего. Потом уже, когда отставшие все еще хлопали крыльями над его вершиной, стоит только одной птице оглянуться. На востоке и западе вороны обыскивали местность, а они в это время проскакивали между ними через открытые участки. Одна птица — и все. Этого хватит. Вороны позади бегущих быстро к ним приближались. Пестрая, ее волки обходили их и подбегали ближе, не останавливаясь даже, чтобы залезать раны, но они уже получили хороший урок и вполне усвоили его. Они следили за небом. Как близко, как долго. У волков нет такого представления о времени, как у людей, нет и причин делить день на часы. Для них хватало времен года, света и темноты. В большем нужды не было. В конце концов, Перрину удалось понять, где будет на небе солнце, когда вороны, летящие сзади, нагонят людей. Он через плечо бросил взгляд на заходящее солнце и облизал губы сухим языком. Вороны нагонят их через час, может быть, раньше. Через час, а до заката добрых 2 часа, по крайней мере, 2 часа до полной темноты. «Мы умрем с заходом солнца», — подумал Перрин, пошатываясь на бегу. «Быть забитым, как лисица». Он нащупал топор, затем протянул руку к проще. «Она больше поможет. Хотя и немногим». «Нет, немногим. Против сотни воронов, сотни мечущихся стрелой и мишеней, сотни вонзающихся клювов». «Твой черед ехать верхом, Перрин», — устало произнесла Эгвейн. «Еще немного», — задыхаясь, выдавил он. «Меня еще не на одну милю хватит». Девушка кивнула и осталась в седле. «Она точно устала. Сказать ей? Или пусть думает, что у нас все еще есть шанс спастись? Час надежды, пусть даже и отчаянный, или же час отчаяния?» Илай снова наблюдал за ними, ничего не говоря. Он-то должен знать, но он не проронил ни слова. Перрин опять взглянул на Эгвейн и сморгнул горячие слезы. Он коснулся топора и подумал, хватит ли у него мужества. В последние минуты, когда вороны обрушатся на них, когда исчезнет последняя надежда, хватит ли у него мужества избавить ее от такой смерти, которой умер лис? Свет, дай мне сил. Вороны впереди, казалось, разом исчезли. Перин по-прежнему различал темные размытые облачка вдалеке, на востоке и на западе, но вот впереди ничего. Куда они делись? Свет, если мы их перегнали... Вдруг юношу обдало холодком, его охватило отчетливое морозное покалывание, будто посреди зимы он прыгнул в реку Винный ручей. Мороз пробежал по коже и, казалось, унес прочь немного усталости, немного снял тупую боль в ногах и ослабил жжение в легких. И он оставил после себя что-то. Перин не мог бы сказать, что именно. Он просто чувствовал себя иначе. Споткнувшись, он остановился и огляделся испуганно по сторонам. Элаис наблюдал за ним, наблюдал за обоими со слабым блеском в глазах. Он знал, что произошло. Перин был в этом уверен, но бородач лишь наблюдал за ними. Эгвей натянула поводья, останавливая Беллу, и неуверенно оглянулась вокруг, отчасти изумленно, отчасти с боязнью. — Это странно, — прошептала она. — Такое чувство, будто у меня что-то отняли. Даже кобыла выжидающе подняла голову, ноздри ее раздувались и подрагивали, будто чуяли слабый аромат свежескошенного сена. — Что? Что это было? — спросил Перин. Элаис вдруг хохотнул. Он нагнулся, встряхивая плечами и упираясь ладонями в колени. — Безопасность! Вот что такое! Нам это удалось, вы, проклятые глупцы! Ни один ворон не пересечет эту границу, во всяком случае, ни один, в ком глаз темного. Троллока пришлось бы тянуть силком, и нужно было бы что-то весьма свирепое, чтобы вынудить Мурдраала насильно гнать того туда. Айсседай сюда тоже не ногой. Единая сила здесь не действует. Истинного источника они коснуться не могут. Даже почувствовать источник не могут. Словно тот пропал. У них словно бы зуд внутри, вот как. На них трясучка нападает, как после семидневной попойки. Тут безопасность. Вначале, на взгляд Перина, местность ничем не отличалась от той, по которой путники шли весь день. Те же перекатывающиеся волнами холмы и увалы. Потом в траве он заметил зеленеющие ростки. Их было немного, и они с трудом пробивались к свету, но все равно их оказалось больше, чем он видел где-либо еще. И сорняков среди травы росло меньше. Перин не мог никак понять, что это такое, но было... нечто вокруг этого места. И что-то из сказанного Элаисом щекотнуло память юноши. — Что это? — спросил Эгвейн. — Я чувствую... — Что это за место? — Мне оно как-то не нравится. — Стеддинг! — рявкнул Элаис. — Вы что, никогда сказаний не слышали? — Разумеется, Огир здесь 3000 с лишним лет не бывало, с самого разлома мира, но это именно Стеддинг создал Огир, а не Огир создали Стеддинг. «Всего лишь легенда», — запинаясь, промолвил Перин. «В преданиях Стеддинги всегда были убежищами, укрытиями, неважно, от Айсседай или от создания отца лжи». Элаис выпрямился, если и не в полной мере посвежевший, то все же по его виду нельзя было сказать, что он бежал почти весь день. «Ладно, пошли. Нам лучше забраться поглубже в эту легенду. Последовать за нами вороны не могут, но увидеть нас так близко от границы вполне сумеют, и их может оказаться достаточно много, чтобы следить за всей границей. Пусть уж они охотятся подальше. Перину хотелось остаться там, где он сейчас стоял. Ноги у него подгибались и приказывали ему лечь и полежать эдак с недельку. Какой бы прилив сил он ни чувствовал, хватило их ненадолго, вся усталость и ноющая боль вернулись». Юноша заставил себя сделать шаг, потом другой. Шаги давались нелегко, но он продолжал шагать. Эгвейн стегнула поводьями, пуская Беллу вперед. Элаис опять перешел на экономный бег в припрыжку, лишь изредка сменяя его на шаг, когда становилось ясно, что другим за ним не поспеть. И шел быстрым шагом. «Почему бы нам не остаться здесь?» — задыхаясь, сказал Перин. Он дышал через рот и выдавливал слова между глубокими неровными вздохами. «Если тут и вправду стеддинг, мы в безопасности, ни троллоков, ни оседай. Почему бы нам просто не остаться тут, пока все не кончится? Может быть, волки не захотят сюда прийти? И сколько это продлится?» Элайс глянул на парня через плечо, приподняв бровь. «А что ты станешь есть? Траву, как лошадь? Кроме того, есть и другие, кто знает об этом месте, и ничто не задержит людей, даже худших из них. А это единственное место, где по-прежнему можно найти воду». Обеспокоенно нахмурившись, он огляделся, бегло осматривая местность. Закончив осмотр, Лайс покачал головой и что-то тихо произнес. Перин почувствовал, как тот зовет волков. «Торопитесь, торопитесь». «Что ж, мы рискнули выбрать из двух зол меньше, и вороны тоже. Идемте. Осталась всего миля другая». Перин бы застонал, но нужно было беречь дыхание. Среди низких холмов стали встречаться громадные валуны, неправильные глыбы, обросшего лишайником серого камня, наполовину зарывшиеся в землю. Некоторые из них размерами не уступали домам. Куманика опутывала их, и заросли низкого кустарника наполовину скрывали многие валуны. Тут и там проглядывающие среди высохших, бурых кустов куманики одинокие зеленые побеги давали знать, что тут место особенное. Что бы ни терзало природу за его границами, оно наносило раны земле и здесь, но рана тут была не так глубока. Вскоре путники перевалили еще через одну гряду, и у ее подножия заблестело небольшое озерцо. Любой из них мог бы перейти его вброд в два шага, но вода в озерце была чиста и прозрачна, как лист стекла. Ясно виднелось песчаное дно. Даже Элайс с явным нетерпением заспешил вниз по склону. Перин, едва добравшись до пруда, кинулся на землю всем телом и окунул голову в воду. Мгновением позже он, отфыркиваясь, отпрянул от холода воды, которая била из глубин земли. Юноша замотал головой, с его длинных волос разлетался дождь брызг. Эгвейн ухмыльнулась и плеснула на него водой. Глаза Перрина прояснились. Девушка нахмурилась и открыла было рот, но юноша опустил лицо обратно в воду. «Никаких вопросов. Не сейчас. Никаких объяснений. Никогда!» Но тихий голосок язвительно шептал ему: «Но тебе же пришлось бы это сделать, правда?» Наконец от воды ребят оторвал оклик Элайса. «Все хотят есть, а мне нужна помощь!» Эгвейн взялась за работу в хорошем настроении, смеясь и шутя, и они втроем занялись нехитрым ужином. Кроме сыра и сушеного мяса ничего больше не оставалось, охотиться возможности не было. По крайней мере, еще был чай. Перин занимался стряпней молча. Он чувствовал на себе взгляд Эгвейн, видел на ее лице волнение, но как мог избегал встречаться с нею глазами. Смех девушки смолк, шутки ее пропадали в туне, каждая более вымученная, чем предыдущая. Элайс наблюдал отстраненно, ни слова не говоря. Воцарилось молчание, и путники начали свой ужин в угрюмом настроении. На западе краснело солнце, и тени вытянулись тонкие и длинные. До полной темноты не больше часа. Если бы не стеддинг, мы все были бы сейчас уже мертвы. Смог бы ты спасти ее, смог бы срубить ее, будто деревце. Из деревьев кровь не течет, верно? И они не кричат, и не заглядывают тебе в глаза, и не спрашивают, почему. Перин ушел в себя еще глубже. Он почти наяву слышал, как кто-то в глубине его сознания смеется над ним. Кто-то жестокий. Не темный, нет. Перину этого бы очень хотелось. Но это не темный. Это был он сам. На этот раз Элайс нарушил свое правило касательно костров. Деревьев здесь не было, но он наломал сухих веток с кустов и разжег костер на огромной скальной глыбе, торчащей на склоне холма. По наслоениям сажи, который был запачкан скол камня, Перин заключил, что этой стоянкой, должно быть, пользовались многие поколения путешественников. Часть большой скалы, выдающаяся над ее основанием, была как-то скруглена, с трещиной на одной стороне, где неровную поверхность покрывал мох, старый и бурый. Желобки и выемки в округлой части камня, выветрившиеся за многие годы, показались Перину необычными, но он был слишком поглощен унынием, чтобы думать о них. Однако Эгвейн, пока ела, внимательно изучала их. «Вот это, — сказала она, наконец, — с виду, совсем как глаз». Перин моргнул, камень и вправду походил на глаз, даже под слоями сажи и копоти. «Глаз и есть», — сказал Илаис. Он сидел спиной к костру и к скале, разглядывая окружающую местность и жуя полоску сушеного мяса, по жесткости не уступавшего подметке. «Глаз Артура Ястребиного крыла. Глаз самого Верховного Короля. Вот к чему в итоге пришли его держава и его слава». Он произнес это рассеянным тоном. Он даже жевал рассеянно. Взгляд и все внимание Илаиса притягивали холмы. «Артур — Ястребиное крыло!» — воскликнула Эгвейн. «Вы меня разыгрываете!» «Да это вообще не глаз! С чего бы кому-то в голову взбрело вырезать глаз Артура Ястребиного крыла вон там, на скале?» Илаис покосился через плечо на девушку, ворча. «Чему вообще вас, деревенских щенят, учат?» Он хмыкнул и, выпрямившись, опять вернулся к наблюдению за холмами, но продолжил. «Артур Пейндрак Танриал, Артур Ястребиное крыло, Верховный Король, объединивший все земли от Великого Запустения до моря штормов, от океана Ари до Аильской пустыни и даже кое-какие за пустыней. Он даже послал войска по ту сторону океана Арит. Предания гласят, что он правил всем миром, но и того, чем он и в самом деле правил, хватило бы любому человеку и без преданий. И он установил на земле мир и правосудие. «Все равны перед законом», — произнесла Эгвейн, «и ни один человек да не поднимет руку на другого». «Значит, сказание вы все-таки слышали», — усмехнулся Илаис. «Артур Ястребиное крыло установил мир и правосудие, но вершил он его огнем и мечом. Ребенок мог проскакать верхом от океана Арид до хребта мира с мешком золота, не испытывая ни капли страха. Но суд Верховного Короля был таким же безжалостным, как та скала, для любого, кто посмел бы усомниться в его власти даже просто своим существованием, или для тех, о ком лишь думали, что они станут вызовом ему. У простого люда был мир и правосудие, и набитое брюхо, но он 20 лет осаждал Тарвалон и назначил цену в 1000 золотых крон за голову каждой Айзе Седай. «Я думала, вы Айзе Седай недолюбливаете», — сказал Эгвейн. Илаис скривил губы в улыбке. «Неважно, что я люблю и не люблю, девочка. Артур Ястребиное крыло был гордым глупцом. Целительница Айзе Седай спасла бы его, когда он заболел, или, как говорят некоторые, был отравлен. Но все Айзе Седай, еще оставшиеся в живых, были изгнаны в сияющие стены и всю свою силу использовали на то, чтобы содержать войско от бивачных костров, которого ночью стало светло, как днем. Да, он в любом бы случае не позволил Айзе Седай приблизиться к себе. Айзе Седай он ненавидел так же сильно, как и темного». Рот Эгвейн сжался, но когда она заговорила, то сказала лишь: «Так какое все эти слова имеют отношение к тому, глаз это Артура Ястребиного крыла или нет?» «Самое прямое, девочка. И вот воцарился мир, не считая происходящего за океаном. Народ радостно приветствовал его, куда бы он ни пришел, видишь ли, люди и в самом деле любили его. При всем том, человеком король был суровым, но никогда не проявлял свою жестокость с простым народом. Ну вот он и решил, что самое время построить для себя столицу. Новый город, не связанный в памяти людской ни с какими старыми деяниями или распрями, или соперничеством. Здесь он и стал возводить ее в самом центре страны, ограниченной морями, пустыней и запустением. Здесь, куда ни одна Айси Дай никогда не придет по доброй воле, и где, окажись она тут, не сможет воспользоваться силой. Столица, из рук которой однажды все страны получили бы мир и правосудие. Когда было провозглашено о строительстве столицы, простой люд пожертвовал достаточно денег, чтобы воздвигнуть королю памятник. Большинство людей взирало на него как настоящего лишь ступенькой ниже Создателя, чуть ниже. За 5 лет памятник высекли и установили. Статуя самого ястребиного крыла в 100 раз выше человека. Ее поставили вот здесь, и вокруг нее должен был встать город. «Тут уж нет и не было никакого города», — насмешливо заметил Эгвейн. «Если б он был, от него что-нибудь досталось бы, хоть что-то». И в самом деле не было. Артур Ястребиное Крыло умер в тот самый день, когда статуя была завершена, а его сыновья и остальные родичи сражались за то, кто из них воссядет на трон Ястребиного Крыла. Одиноко возвышалась статуя посреди этих холмов. Сыновья, племянники, кузены короля умерли, и последние из рода Ястребиного Крыла сгинули с лика земли, не считая, может, тех, кто отправился через океан Арит. Были те, кто, если б мог, стер бы даже саму память о нем. Книги сжигались только из-за того, что в них упоминалось его имя. Под конец от него не осталось ничего, кроме сказаний, причем по большей части неверных. Вот к чему пришла его слава. Разумеется, сражения не прекратились из-за того, что Ястребиное Крыло и его родичи умерли. Ведь еще оставался трон, за который стоило сражаться и который нужно было завоевать. И всякий лорд и леди, кто мог набрать солдат, стремились заполучить его. Таким было начало войны 100 лет. На самом деле длилась она 123 года, и правду о большей части событий той поры унесло вместе с дымом пылающих городов. Многие захватили часть страны, но никто не захватил всю ее целиком. И в какой-то из этих годов статуя была повреждена. Может быть, они не вынесли сравнения себя с ним? «Сначала вы говорили так, будто презираете его», — сказал Эгвейн, — «а теперь так, будто восхищаетесь им». Элайс повернулся и в упор посмотрел на девушку немигающим взглядом. «Приготовьте себе еще немного чаю, если хотите. До темноты я должен загасить костер». Теперь Перин ясно различал глаз даже в меркнущем свете дня. Он был больше человеческой головы, и от теней, упавших на него, казался похожим на глаз ворона. Жестокий, черный, безжалостный. Перину почему-то совсем расхотелось ночевать в этом месте.